Глава третья. Узнала меня. Не спрашивает, а утверждает Нажинский. А мне хочется сделать вид, что впервые вижу его, что он ошибся, обознался. Да только не имеет смысла это. Вряд ли он просто так развернется, сядет в свою крутую бэху и укатит обратно в Москву, если уж приперся с определенной целью. А о цели этой мне даже думать не хочется. Неужели он как-то узнал? Но как? Я ни одной живой душе не говорила. Здравствуйте, Ярослав Юрьевич. Холодно ему улыбаюсь. Не ожидала вас тут увидеть. По делу в городе или в гости? Не делай вид, что не понимаешь, почему я здесь. Его взгляд пронизывает насквозь. Чувствую, как от страха и этого ледяного взгляда по плечам ползут неприятные мурашки. В желудке появляется ощущение каменной тяжести. «А вы кто?» — спрашивает Рома, сжимая крепче мою ладонь. Желание спрятать его, закрыть собой, чтобы этот жуткий взгляд незваного гостя даже не коснулся чистоты и наивности моего сына. Но поздно. Нажинский отпускает глаза и отвечает мальчику то, что повергает меня в состояние шока. «Я твой отец, мальчик». «Господи, ну зачем? Еще и когда Рома так озабочен этой темой. Мы же ему явно не нужны. С чего бы вдруг ему понадобилось приезжать? Ну скажет он ребенку, да уедет. А я потом что буду делать?» Ромины глазки всхлипывают. Он вздрагивает и на секунду торопеет. На маленьком личике за мгновение пробегает целый спектр эмоций. Потом вдруг Рома, дернувшись, резко отмирает, стаскивает с плеч свой рюкзачок. Расстегнув его, он достает очень-очень аккуратно картонную коробочку, а уже из нее извлекает пластилиновый танк. «Это тебе», — протягивает Нажинскому, который смотрит на все это с таким видом, будто его это напрягает. «Вопрос, зачем тогда приперся?» «Только у меня не хватило пластилина, чтобы пушку сделать. Но мы с мамой уже купили, я хотел дома доделать, но тогда тебе придется ждать». «Что за бред вы несете?» — возмущенно говорю мужчине. «Кто шутит с детьми о таком?» «Вот и посмотрим, бред или нет», — отвечает Нажинский, а потом обращается к Ромке, показывая пальцем на коробку с соком. «Ты уже допил сок?» «Да. Ты хочешь пить?» «Нет, я выброшу твою коробку». Рома отдает Нажинскому свою коробочку из-под сока, и я только тогда понимаю, зачем тому она понадобилась. Он выбрасывает коробку, а трубку вытаскивает и кладет в небольшой пакетик и в карман. Тест ДНК. «Не знаю, что вам нужно и зачем вы приехали», говорю сердито, стараясь скрыть в голосе дрожь. «Но лучше уезжайте обратно». Я приехал за сыном. Даже если и так, мы никуда отсюда уезжать не хотим. А я и не говорю о вас. Он выделяет последнее слово. Тебе быть в комплекте вовсе не обязательно. И вот тут я чувствую, будто меня ударили. Вот так взяли и с размаху влепили за трещину. Знаете что? Говорю с дрожью в голосе от злости. Только посмейте. Вы к ребенку отношения никакого не имеете. «Тише, девочка. Тебя никто спрашивать не будет, как не спрашивала ты». Он даже не шелохнулся и не поднял голос, но его слова действуют на меня хуже, чем если бы он схватил меня за горло. «Вот выясню окончательно, имею или нет отношение к мальчику, тогда и разговор будет совсем другим». Я хватаю Ромку, который чуть отошел, и собирал каштаны в траве, за руку и, не оглядываясь, быстрым шагом иду в подъезд. Знаю, что Нажинский за мной не гонится, но ощущение именно такое. За мной гонятся его угрозы и обещания. Поднявшись на лифте на свой этаж, я спешно захожу в квартиру и затаскиваю удивленного Рому, захлапываю двери и запираю на все замки. Дыхание рвется, в груди тяжело, а в ногах такая слабость, что кажется, будто они сейчас подкосятся. «Мам, а папа почему на улице остался? Разве он не к нам приехал?» «Зайка, это не папа. Этот мужчина пошутил. Некоторые люди говорят глупости. Ромка опадает буквально на глазах. Его взгляд тускнеет, а уголки губ непроизвольно тянутся вниз. Но он сказал... Понимаю, что малыш зацепился за то, о чем думал последнее время, но нельзя его зря обнадеживать. Я почему-то уверена, что ничего хорошего из идеи Нажинского не выйдет, кроме моральной травмы для моего ребенка. Солнышко, видимо, мы не так его поняли. Или он действительно пошутил. Я ему даже танк отдал. А танк мы новый сделаем, хорошо? Там пластилина хватит на целую дивизию. Рома кивает, но я вижу, что взгляд его потухший. И мне от этого очень-очень больно. А еще мне страшно, что если Нажинский действительно попытается отобрать у меня моего сына?